Глава 19. Снова Бейли. Бейли издали наблюдал, как они уезжают. Хотя Амадира привез председателя, отбыли они по отдельности. Фастальф проводил их и вернулся, не скрывая облегчения. «Идемте, мистер Бейли», — сказал он. «Перекусим, а затем вы отправитесь на землю без лишних промедлений». Его роботы уже занялись необходимыми приготовлениями. Бейли кивнул и заметил саркастически. «Председатель меня бесспорно поблагодарил, но при этом он словно костью подавился». «Вы представления не имеете, какая вам оказана честь», — сказал Фастальф. «Председатель крайне редко кого-нибудь благодарит. Но с другой стороны, никто никогда не благодарит председателя. Хвалить его предоставляется истории, а нынешний занимает свой пост свыше 40 лет. Он успел стать раздражительным и брюзгливым, как всегда случается с председателями в конце их пребывания на посту. Однако, мистер Бейли, я благодарю вас еще раз, и вместе со мной вас благодарит Аврора. Вы еще увидите, как земляне выйдут в открытый космос, хотя срок вашей жизни и короток. Всю необходимую техническую помощь мы вам окажем. Каким образом, мистер Бейли, вы умудрились распутать этот наш клубок за 2,5 суток? Нет, меньше. Я просто вообразить не могу. Вы чудо! Но идемте. Конечно, вы захотите немножко привести себя в порядок. Во всяком случае, мне это необходимо». В первый раз после прибытия председателя у Бейли хватило времени подумать о чем-то, кроме следующей своей фразы. Он все еще не знал, какое озарение трижды посетило его на грани сна, затем на грани обморока и, наконец, в момент полной расслабленности. «Он успел раньше. По-прежнему непонятно». Однако он все равно убедил председателя, полностью справился со своей задачей. Так может и смысла-то никакого нет? Будто деталь механизма, которая никуда не вставляется и словно бы бесполезна. Так просто чепуха. Это продолжало его грызть. И за стол он сел победителем, обманутым своей победой. Его мучило ощущение, что он упустил главное. И вообще, не отступит ли председатель от своего решения? Амадира проиграл сражение, но он из тех, кто ни при каких обстоятельствах до конца не сдается. Если отдать ему должное и поверить, что он не кривил душой, утверждая, что им движет не честолюбие, а патриотизм, любовь к Авроре, он ни за что не сдастся. Пожалуй, следует предостеречь Фастальфа. «Доктор Фастальф», — сказал Бейли, — «мне кажется, это еще не конец. Доктор Амадира будет по-прежнему добиваться изоляции Земли». Фастальф кивнул и придвинул к себе тарелку. «Не сомневаюсь. Я другого и не жду. Но поскольку с вопросом о гибели Джендера покончено, опасаться больше нечего. Теперь, когда он лишился этого козыря, я знаю, что в законодательном собрании верх всегда будет за мной. Не беспокойтесь, мистер Бейли. Земля выйдет в космос. И мести Амадира, он человек злопамятный, тоже не опасайтесь. Вы покинете Аврору еще до захода солнца. И, разумеется, вас будет сопровождать Дэниел. Ну а наше сообщение, которое мы отправим с вами, обеспечит вам солидное продвижение по службе». «Я буду рад поскорее вернуться», — сказал Бейли. «Но, надеюсь, у меня еще есть время попрощаться кое с кем. Я хотел бы повидать Гледию, а также пожелать всего доброго Жискару, который, возможно, вчера ночью спас мне жизнь». «Ну, разумеется, мистер Бейли. Но что же вы не едите?» Бейли послушно начал ковырять у себя в тарелке. Еда не доставляла ему никакого удовольствия. Она почему-то казалась безвкусной, точно воспоминание о разговоре с председателем и недавней победе. Он не должен был победить. Почему председатель не прервал его, а дал договорить? Да и Амадира мог бы все отрицать наотрез. И его слово должно было бы перевесить утверждение и рассуждение землянина. Впрочем, Фастальф ликовал. «Я опасался худшего, мистер Бейли. Я опасался, что встреча с председателем преждевременна, что у вас не найдется что сказать, чтобы изменить положение. Но вы справились великолепно. Слушая вас, я был просто вне себя от восхищения. Я все время ждал, что Амадира потребует, чтобы его слово поставили выше слова землянина, пребывающего в полубезумии, потому что он оказался на чужой планете под открытым небом». «Извините, доктор Фастальф», — ледяным тоном перебил Бейли. «Но я не пребывал в полубезумии. Единственное исключение — прошлая ночь, но больше я ни разу не терял контроля над собой. Все остальное время на Авроре я был в здравом рассудке, пусть иногда и чувствовал себя не наилучшим образом. Наружу прорывался тот гнев, который он вынужден был подавлять, пока говорил с председателем. Только во время грозы, сэр. Ну и, конечно, в вдруг вспомнил он. «На корабле несколько секунд, когда мы приближались к Авроре...» Он не понял, почему. Каким образом? С какой быстротой его осенила мысль? Воспоминание, истолкование? Мгновение назад ее не было, а теперь она пронзила его сознание, четко, ясное, как будто все время была там, прячась за завесой мыльных пузырьков. «Иосафат!» — потрясенно пробормотал он. И вдруг ударил кулаком по столу так, что задребезжали тарелки. «Иосафат!» «Что с вами, мистер Бейли?» — растерянно спросил Фастельф. Бейли уставился на него, не сразу осознав вопрос. «Ничего, доктор Фастельф. Просто при мысли о наглости Амадира, когда он погубил Джендера, а потом постарался свалить вину на вас и подстроил, чтобы я вчера попал в грозу, а сегодня приписал мне из-за этого безумие, просто при этой мысли я поддался возмущению». «Напрасно, мистер Бейли. И, кстати, Амадира никак не мог убить Джендера. Это все-таки была случайность. Хотя, бесспорно, работа Амадира с Джендером могла значительно увеличить вероятность такой случайности. Но я решил не возвращаться к этому». Бейли слушал его вполуха. То, что он сказал Фастельфу, было лишь отговоркой. А то, что говорил Фастельф, никакой важности не имело. Это, как сказал бы председатель, не имело отношения к рассматриваемому вопросу. Собственно говоря, все, что произошло, все объяснения Бейли не относились к делу, хотя это ничего не меняло. За одним исключением. И не сразу. «Иосафат», — прошептал он про себя, и внезапно с аппетитом принялся за еду.